и револьвер, и удочка, и клеенчатые обертки тоже могли быть не подброшены. А это делает позицию обвинения неуязвимой. Вам это понятно, надеюсь? Да, но все равно нам-то ведь известно, что деньги подброшены. А не удастся ли вам убедить присяжных, что киднаппер, спасая свою шкуру, решился отдать пятую часть добычи? Франклин покачал головой. О, вряд ли, вряд ли. Выбирать такую линию защиты слишком большой риск. Ну, такой ход можно было бы попробовать, если бы у Пирелли было хорошее алиби, но его у него нет. И вторая опасность — это его отпечатки пальцев на револьвере. Я слышал об этом, но не верю в это. Франклин кивнул. Да, это факт, факт. Я сам видел их. Но Пирелли не держал револьвера в руках. Держал. Но после того, как он был найден, он мне говорил, что Брэндон дал ему револьвер и спросил, не сможет ли он опознать его. Ради бога. Но ведь не собирается же Брэндон таким образом выйти из положения. Ну, мы имеем слово капитана полиции против слова Ника Пирелли. Как вы думаете, кому поверят? А? Наступила долгая пауза. Потом Франклин продолжил. Видите, как все складывается? Мне нужно предъявить суду что-нибудь серьезное. Серьезное. Иначе я проиграю дело. И эти доказательства должны добыть мне вы. Постараюсь разыскать их, сказал я. В глубине души у меня есть такое предположение, что здесь действовала целая шайка. Ну, я не совсем понимаю вас. Я сам себя не понимаю, усмехнулся я. Мне только известно, что Франклин Маршленд чертовски доволен исчезновением Дедрика. Чертовски доволен. Свадьба его дочери с Дедриком была тайной. Почему? Ну, предположим, что за похищением стоит Маршленд. Он понял, что его дочь вышла замуж за мошенника, который охотится только за ее деньгами, и решил избавиться от него с помощью подстроенного похищения. Я не утверждаю, что все это было именно так, но такая идея пришла мне почему-то в голову. Допустим, это Мэри Джером имеет какое-то отношение к прошлому Дедрика. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот если мы имеем дело с шайкой киднаперов, и это было обычное похищение, тогда мы сядем в лужу с расследованием. Если это домашняя работа, если за этим похищением стоит Маршленд, то у нас есть шанс раскрыть его. Возможно, Вик, в ваших словах есть рациональное зерно. Такую линию стоит отработать. Я и собираюсь начать поиски Мэри Джером. Ее видели в гараже Акме. Я начну оттуда. Если мне удастся проследить ее путь до города, до Оушен-Энда, в день похищения Дедрика, то, возможно, я наткнусь попутно на что-нибудь еще. Кроме того, я хочу покопаться в прошлом Суоки. Этим еще никто не занимался. И, наконец, необходимо заняться этим Дедриком. Чтобы собрать информацию о нем, я пошлю Джека в Париж. Может быть, все это напрасная трата времени. Может быть, но это наш единственный шанс. Придется просеять целую кучу земли в поисках крупицы золота. Еще неизвестно, есть ли она там вообще. Ну, по-моему, Мэри Джером это неплохая линия расследования. Неплохая, сказал Франклин. Но я не вижу смысла заниматься прошлым Суоки. Я хочу им заняться, потому что никому в голову не приходило это.